укроюсь. Спасение плод святой, не защищение. В нем счастлив средь бури зло, средь тьмы волнения. Тот ищет все духи зла, тот мир встревожить. В нем силу душа нашла, он превозможит. Блаженный приют душе у ног Иисуса, сомнения не страшны мне, к Нему стремлюсь я. Покой я душе нашел, Христос мне счастье, в любви Его мир обрел, среди ненастья.